«По всему видно его рыцарское происхождение», — сказал мессир Ангеран. «Видно, лишь поворотом судьбы он обязан тем, что вынужден якшаться с этим отродьем, наемниками». «А может быть, ему так больше нравится», — осторожно высказал предположение отец Теобальд. «Однажды упав, очень трудно подняться, но можно и среди сброда сохранять достоинство и благонравие». Мессир Ангеран рассмеялся. «Ну, насчет благонравия... Вы, конечно, загнули, святой отец. Мартин не только знатный рубака, но и пьяница известный. Благонравие и благочестие не для тех, кто воюет за деньги». Отец Теобальд осенил себя крестным знамением. «Видно, душа его нуждается в спасении», — пробормотал он. «Здесь очень многие души нуждаются во спасении», — добавил мессир. «Здесь вам не монастырь, святой отец? Здесь люди каждый день рискуют жизнью, им не до Бога». «Как?» — вскричал пораженный отец Теобальд. «Место для Бога есть всегда и везде. Почему все обращаются к Богу перед смертью, но никто не помнит о нем во время жизни? Именно потому, что они каждый день рискуют собой, Бог всегда должен быть рядом с ними». Мессир Ангеран невесело улыбнулся. «Вы попробуйте. Расскажите это им». «Неужели в вашем войске нет аббатов и капелланов? Как же такое может быть?» Отец Теобальд выглядел таким потрясенным, что мессир Ангеран поспешил успокоить его. «Да нет, ну что вы, святой отец! С самого начала похода с нами находится аббат Симон». «Аббат Симон?» — переспросил Теобальд, демонстрируя немалую осведомленность. «Аббат цистерианского монастыря из Турне?» Мессир Ангеран смерил его изумленным взглядом и кивнул. «Да, именно он. Уж не хотите ли вы сказать, святой отец, что знакомы и с аббатом Симоном?» «Мне приходилось встречаться с ним по делам, касающимся клюнийского и цистерианского уставов. Но...» Он осторожно помолчал, затем сдержанно добавил. «Мне кажется, что отец Симон занимает слишком высокое положение, чтобы обращаться со своей молитвой к простым солдатам». «Вот тут вы совершенно правы», — горячо подхватил мессир Ангеран. «Я не раз говорил графу Тибо, что в обязанности святого пастыря входит не только освящение графского стола, но он и слушать меня не хочет». Тут пришел черед отцу Теобальду надолго задуматься. А соревнования тем временем продолжались. Как уже говорилось, Мартин предложил своему противнику довести соревнования до конца, в стрельбе стоя. Но молодой рыцарь, очевидно, счел это оскорбительным, поскольку обратился к сопернику довольно резко. «Я предпочел бы соревноваться верхом». «В таком случае я предложил бы вам лошадь вашего оруженосца», едва скрывая насмешку, ответил Мартин. «Очевидно, она лучше выезжена и менее пуглива». Мессир Висконти не решался принять эту любезность, поскольку предвидел, насколько потеряла бы в блеске его победа, согласись он на подобное предложение. Но желание всегда и во всем быть первым все же возобладало, и он добавил, что, отказываясь от притязаний на почетное звание, это было сказано презрительным тоном, он, тем не менее, если не возражает победитель, готов принять его любезное предложение и воспользоваться конем оруженосца исключительно для того, чтобы проверить свои навыки. Но последний выстрел мессира Стефано Висконти был так же неудачен, как предыдущий, и ему с трудом удавалось сохранять тон презрительного равнодушия, которым он до этого разговаривал. Понимая, однако, что досада побежденного только смешна, мессир Висконти принес благодарность сопернику, восстановившему, как он заявил, честь его любимого коня. Ведь ему угрожала опасность свалить на бедную лошадку вину за испытанную им неудачу, которую теперь каждый, и он сам в первую очередь, должен отнести за счет всадника. Произнеся эти слова тоном, в котором досада набрасывала на себя покров равнодушия, он сел на свою лошадь и вместе со слугой-оруженосцем отъехал в сторону. Как всегда в этом мире, одобрение и внимание, даже в тех, кто от души желал успеха наследнику миланского герцога, после понесенного им поражения, сосредоточилось на восторжествовавшем сопернике. «Кто он? Как его зовут?» — спрашивали присутствующие на состязании рыцарей из благородных семейств. И вскоре его имя стало известно, наверное, всем. Осыпая Мартина Аманьяна поздравлениями с успехом, наемники, одетые в разномастные доспехи и камзолы, частью, наверное, снятые с убитых, а частью просто украденные, торжественно сопровождали его сквозь толпу солдат. Среди соратников Мартина Аманьяна выделялись двое таких же высоких и крепких, как он сам, солдат в латах и наколенниках, которые шагали рядом с ним. Лица, однако, выдавали в них людей низкого происхождения. У одного черноволосого бородача с широким, как лошадиный круп, лицом и узкими, глубоко посаженными глазами на правой руке отсутствовало два пальца. Мартин обращался к нему как к Гийому. Второй, столь же плотный и высокий, скрывал под усами и бородой заячью губу. Его звали Тесеном. Они шагали, подхватив Мартина под руки с обеих сторон, и вовсю горланили песню, сочиненную еще в давние времена, когда крестоносцы ходили походами в Святую Землю. «Пусть настанут холода, засеребрится смоль волос, но бодрым рыцарь будь всегда, вино сильнее, чем мороз. Пройдут года, и сталь клинка покроют слоем ржавой пыли, где тот, которого года, летя вперед, не победили». Когда соревнование закончилось, мессир Ангеран поднялся с деревянной колоды, на которой он сидел, и, обращаясь к отцу Теобальду, сказал: «Мне нужно отдать кое-какие распоряжения, а потом я собрался пообедать. Если хотите, можете составить мне компанию. Правда, я буду обедать не один, а в обществе наследника миланского двора, мессира Стефано Висконти». «Нет, благодарю вас», — отрицательно покачал головой отец Теобальд. «Я хотел бы встретиться с солдатами, которые собрались под стенами этого города». Оставив мессира Ангерана Лильского и не дожидаясь от него ответа, отец Теобальд направился следом за толпой, которая двигалась к большой группе повозок, служившим наемникам-убежищем. По дороге толпа разрослась за счет нескольких десятков пьяных маркетанок и девиц легкого поведения, которые присутствуют обычно в любом войске, а в наемном тем более. Мартин Аманьян шагал впереди, обняв маркетанку, которая, судя по всему, была и его возлюбленной. Поглаживая ее по округлому животу, выглядывавшему из-под оборванных лохмотьев, не заслуживавших названия платья, Аманьян восклицал: «Скоро в нашем войске будет пополнение». «Клеменция, сознайся честно, кого ты мне принесешь, мальчика или девочку? Мне нужен парень, который держал бы в руках меч, копье и лук». Клеменция, которой на вид было никак не меньше 35, пьяно улыбалась, размахивая зажатым в руке кувшином, из которого выплескивалось красное вино. «Я принесу двойню!» — кричала она. «Мальчик будет твоим сыном, а девочка — моей дочерью». «Интересно», — поинтересовался беспалый бородач Гийом, «а кто отец второго ребенка?» Мартин тут же, без особых церемоний, ткнул приятеля в грудь, да так, что латы загремели на весь лагерь. «Клеменции никто не смеет подступиться», — рявкнул он, — «она моя». Гийом умиротворяюще поднял руки. «Ну ладно, ладно, Мартин, никто и не собирался претендовать на Клеменцию, но ты же не будешь утверждать, будто Филипп твой сын». Услышав свое имя, из толпы выбрался мальчишка лет 12 с широкой улыбкой на лице. «Я сын Аманьяна», — гордо заявил он, — «и никто не смеет меня трогать». Широкоплечий гигант Тесен, шепелявя из-за своей заячьей губы, недоуменно произнес: «Интересно, Как это ты можешь быть его сыном, если мы впервые познакомились с Мартином, только ворошаем тару? А тебя я знаю уже, слава богу, 10 лет. Теперь настала очередь Клеменции подшутить над нешибко образованным Тесеном, а Мартин был моей первой девичьей любовью, заплетающимся языком промолвила она. Может быть, я была служанкой у его прежнего вассала. Мартин, кто был у тебя вассалом? Аманьян поморщился и, демонстрируя явное нежелание слушать эти пьяные бредни, заткнул Клеменции рот ладонью. «Забудь о вассалах и сеньорах. Я свободный человек и никому не собираюсь подчиняться. То, что было в прошлом, забыто. На этой земле вполне достаточно тех, кто хочет повелевать, а также тех, кому нравится подчиняться. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Единственный, кем я хочу повелевать беспрекословно, это мой меч». «И ты владеешь им!» — тут же восторженно заорали наемники. «Бог еще не видел такого воина, как ты, Мартин. Мы все пойдем за тобой в огонь и в воду. Ты наш предводитель». Какие-то попытки возражения со стороны Аманьяна утонули в восторженном реве наемников, которые по пути в свою часть лагеря уже успели наглотаться вина, которое в изобилии предлагали им маркетанки. «Мы пойдем на штурм сейчас же», — орали они. «Нет, сначала нужно напиться как следует», — кричали другие. «Нужно сравнять с землей этот треклятый город, который мы должны взять», — кричали третьи. «Пусть нам даже придется воздвигнуть ради этого настоящие бастионы и насыпать целую гору. Там, за стенами, зловредное и кровожадное отродье. Когда мы возьмем этот город, он будет нашим 3 дня». Так обещал Тибо Шатиньон. «А сколько у них людей?» — спросил кто-то. «Сколько в этом городе мужчин?» «Да будь их там хоть целый легион!» — отважно закричал Тесен. «Мы разобьем им головы! Мы уничтожим их! И тогда весь этот город будет нашим! И не на 3 дня, а навсегда! Скажите, братья, не надоело ли вам еще воевать за те жалкие гроши, которые вам платят французские бароны? Вы поглядите, они даже пограбить нам как следует не дают, а сами занимают города и вывозят из них все, на что только упадет их глаз». Похоже, в лагере назревал бунт, и отец Теобальд, который присутствовал при этом, начал испуганно оглядываться. Но вокруг не было заметно никаких признаков беспокойства, ни со стороны богатых рыцарей, ни со стороны шотландцев или кастильцев. Похоже, что подобные пьяные митинги были нормой в лагере наемников, а потому никто не обращал на них внимания. Тем не менее, все это могло плохо обернуться, и монах Клюниец решил вмешаться в этот спор, чтобы предотвратить возможное кровопролитие. «Послушайте меня, братья мои!» — вскричал он, высоко поднимая руки и входя на середину импровизированного круга в центре лагеря наемников. Наемники озадаченно умолкли, увидев перед собой грузного пожилого монаха, неизвестно откуда взявшегося и неизвестно чего хотевшего. На несколько мгновений в пьяной толпе воцарилась удивленная тишина. «Кто это такой?» — недовольно пробурчал Гийом. «Очередной спаситель наших душ?» Он уже было замахнулся беспалой рукой на отца Теобальда, но Клеменция удержала его. «Да погоди ты! Дай старику сказать! Может, он не хочет ничего дурного от нас? Говори, монах!» «Я знаю, для чего вы собрались здесь, дети мои!» — начал отец Теобальд. «Я знаю, что вы поклоняетесь золотому тельцу, но вспомните, что говорит Писание о царе Навуходоносоре, который поставил золотого истукана на поле Деир. А место было на равнине у реки, совсем как то, или почти такое же, где мы сейчас с вами стоим. Князья, наместники, военачальники, судьи и еще хранитель царской казны, советники — были собраны туда на поклонение истукану. И им велели пасть перед ним и почитать его при звуках труб, флейт, арф, фанфар, псалмов и другой музыки. Наемники громко расхохотались. «Ну и что из того? Что ты несешь, старый монах? Ты, видно, совсем рехнулся на солнце. Ее, видно, нужно смочить вином, вина святому отцу». «Я сейчас объясню. Чуточку погодите», — твердым голосом продолжал отец Теобальд. «Души ваши не хотят поклоняться золотому истукану, не хотят биться за его дело ни под литавры, ни под псалмы, ни под какую другую музыку. Воистину, перед ликом Господним каждый из вас желает служить только Вседержителю. Но тела ваши подверглись искушению и не могут устоять перед дьявольскими соблазнами. И еще». Договорить ему не дали. «Хватит с меня», — заорал Гийом. «Этот святоша способен вывести из себя кого угодно». Выйдя из толпы, он направился к отцу Теобальду и беспалой рукой взялся за меч. «Ты для нас, святой отец, слишком учен и слишком благочестив. Я не могу с тобой спорить», — ухмыляясь, сказал он. «Я не хочу тебя слушать и вообще видеть у нас в лагере. Либо ты уберешься отсюда, либо я просто разрублю тебя пополам». Видимо, для того, чтобы продемонстрировать, что его слова не являются простой угрозой, Гийом вытащил меч из ножен наполовину и продемонстрировал их святому отцу. На лице монаха-клюница не дрогнуло ни единого мускула. «Сын мой, ты находишься во власти искушения. Дьявол двигает твоей рукой, но не Господь Бог. Ведь я, мой сын, взываю не к тому, чтобы ты снял с себя оружие и отправился пахать поля и возделывать землю. У каждого на этой земле свой промысел. Я призываю вас не поклоняться золотому тельцу. Если уж вы воюете, братья мои, то вы должны воевать за стоящее дело». «Интересно», — расхохотался Гийом. «А что же такое стоящее дело? Что может стоить больше, чем деньги?» «Вера в Бога», — упрямо поджав губы, сказал отец Теобальд. «Небось, те, кто сейчас прячется за этими стенами», — Гийом ткнул пальцем в бастионы Бушена, — «тоже верят в Бога и тоже думают, что они исполняют его волю». «Нет, ты не прав, сын мой», — кротко ответил отец Теобальд. «Они веруют в ложного Бога. Тот Бог не поможет им так, как нам поможет наш Спаситель Иисус Христос. Эти бунтари за высокими каменными стенами отказались служить своему сеньору. И не потому, что сеньор был несправедлив к ним. Нет, они как дурная паства, лишившаяся своего пастыря. Дурная овца решила сбежать из стада, пока пастырь занят с другими овцами. Таких Господь наказывает». Раздавшийся вслед за этим громовой голос Мартина Аманьяна прервал словесное излияние отца Теобальда. «Так что, по-твоему, святой отец, мы должны забыть о себе и драться за призрачную веру?» «Вера не призрачна», — отважно возразил монах. «Вспомни, Мартин Аманьян, то поле под Крысиан-Понтье, где тысячи французских рыцарей полегли под длинными стрелами английских йоменов за своего бога и короля Франции. Тебе никто не платил денег за то, что ты нес боевой штандарт, а ведь именно на стягоносцев была направлена вся сила огня английских лучников. Скажи мне, Мартин, о чем ты тогда думал?» Словно пытаясь найти помощь у своих друзей, Аманьян стал вертеть головой. «А откуда ты меня знаешь, монах?» — недоуменно спросил он. «Я тебя что-то не припоминаю». «Да, я не епископ и не аббат», — гордо ответил отец Теобальд. «Но мы уже виделись. Я запомнил тебя еще со времен битвы при Крессиан-Понтье. Ты служил тогда Луи Буарскому. Я давал тебе святое причастие перед боем. Мартин пожал плечами. Может быть, я не помню. И до этого, и после этого я побывал в таком количестве битв и сражений, что не могу запомнить каждого монаха, дававшего мне святое причастие. Так к чему ты призываешь, святой отец? Уж не должны ли мы сложить оружие и разойтись отсюда по опустевшим фермам и хижинам, чтобы провести остаток дней под блеяние овец и кудахтанье кур? Ты бы лучше молился Господу за то, что Он даровал нам победу. А то эти негодяи в крепости закрыли на все запоры ворота, созвали людей и добыли, где смогли, вооружение и припасы. А мы, вместо того, чтобы идти на город штурмом, связали себе руки осадой, которая может занять много времени. «Я буду молиться за вас Богу», — ничуть не смутившись, заявил отец Теобальд. «Но прежде чем идти на штурм, мы можем, развернув наши знамена, подойти к крепости, подать сигнал трубой и убедить наших противников сложить оружие. Может быть, они сами сдадутся. И тогда наступит мир, благодать.